Только в этот раз ему ничто не мешало как следует развлечься со своей жертвой. Саймон все же посмотрел на его лицо. Оказалось, что убийца вырвал ему все зубы. Больше не в силах находиться здесь, детектив выбежал в коридор и привалился к стене. «Дыши, дыши», — твердил он самому себе. «Дыши и думай. Убийство совершено недавно, от силы часа 2-3. Значит, далеко уйти он не мог. Что еще? Думай. Ник как-то вышел на клинику. Значит, он мог знать о том, что дантист будет следующим. А если Томас прав и у оборотня личные мотивы, то убитые могут быть связаны. Учительница и дантист. Старуха и молодой парень. Нужно найти связь». Саймон с трудом отлип от стены и направился во второй кабинет. На столе стояло несколько фотографий семьи, лежали документы, бегло просмотрев которые, он не заметил ничего интересного. В ящиках тоже ничего не оказалось. Отчаявшись, он уже намеревался вернуться к телу, когда его внимание привлекла стена с дипломами. Но заинтересовали его не они, а фотография, висевшая посередине. Фото выпускников школы имени Борнвальда. «Бинго», — прошептал Саймон, рассматривая снимок, на котором он без труда нашел Донну Шарлодей, подписанную как «классный руководитель». Пробежавшись по лицам лучших учеников школы, он остановился на имени убитого. Глен Кросстайр. Так, если предположить, что Глен и миссис Шарлодей убиты из мести, то убийца вполне может присутствовать на фотографии. Внимательно осмотрев фотографии остальных, взгляд Саймона замер на одном из них, и его брови поползли вверх, а губы разошлись в торжествующей улыбке. «Попался!» На него в полоборота смотрела милая личика хорошенькой девушки, черты которого он без труда узнал. Благо, дочка пошла в маму не только именем, но и внешностью. Шарлотта Друдти. Вервольфом была женщина. Саймон выбежал на улицу, и, оказавшись на свежем воздухе, его все-таки вывернуло. Упав на четвереньки рядом с клумбой, он позволил содержимому желудка покинуть его. Когда ему полегчало, и он поднял голову, то увидел столпившихся вокруг любопытных прохожих, привлеченных разбитой дверью. Видя оружие в его руках, некоторые из них поспешили отойти подальше, а другие, более смелые, смотрели с опаской и были готовы в случае чего броситься на него. Поспешно подняв руки вверх, Коуэлл закричал охрипшим голосом. «Я полицейский. Здесь совершено убийство, поэтому никому внутрь не заходить. Сейчас сюда приедет подкрепление, так что волноваться незачем. Ты!» — он указал на крупного темнокожего парня. «Как тебя зовут?» «Джером, сэр!» «Встань возле двери и проследи, чтобы туда никто не заходил. Справишься?» «Конечно, без проблем!» — кивнул парень. «Вот и славно. Дождешься полицию и свободен». Саймон бросился к своей машине и сел за руль. Сорвавшись с места, он направился прямиком на улицу Старой Стены. Допустим, убийцей действительно была Шарлотта Друди, но прямых доказательств этого у него не было, лишь сплошные догадки. Ему нужно было хоть какое-то подтверждение своим словам, и он знал, кто может развеять его сомнения. Через несколько минут бешеной езды он затормозил у аккуратного домика фаммеров. Также, засунув револьвер за пояс, он вышел из машины и направился к калитке. Долго искать Роберта не пришлось. Он играл во дворе дома. «Роберт!» — позвал его детектив. «Можно тебя на минутку?» Мальчик испуганно поднял голову, но, узнав его, заулыбался. «Конечно!» Он выбежал к нему и радостно поинтересовался. «Вы снова хотите, чтобы я рассказал, как утонул полицейский?» «Да, почти». Саймон усмехнулся и присел на корточки. «Роберт, ты знаешь, что врать нехорошо?» Мальчик непонимающе смотрел на него. «Да, знаю». «Тогда почему ты мне соврал?» Мягко спросил Саймон, внимательно за ним наблюдая. «Ты ведь не видел, как умер тот полицейский, верно?» Улыбка исчезла с лица Роберта, и он опустил взгляд. Если бы у Саймона было больше времени, он не стал бы на него давить, но, увы, как раз-таки времени у него и не было. «Роберт, это не просто вранье, это дача ложных показаний. Тебе за это ничего не будет, но твоих родителей могут посадить в тюрьму, понимаешь?» Он видел, как его глаза стали наполняться слезами, и поспешно добавил. «Но этого можно избежать, если ты расскажешь мне, как все было на самом деле. Ответь, ты видел, как погиб полицейский?» «Нет, не видел», — захныкал мальчик, размазывая по лицу катящиеся из глаз слезы. «Мне все старуха рассказала. Она сказала, что не хочет быть знаменитой, а я хочу быть знаменитым. Она рассказала мне, как он умер, а я рассказал вам и всем другим». В глазах Саймона сверкнуло торжество, и он подался вперед.